Друзья, если вам понравилась эта книга, то вы можете мне задонатить. Ссылка на донат в описании. А если вы хотите получать эксклюзивные мои озвучки самыми первыми и быть в курсе всех событий книжных героев, то приглашаю вас подписаться на мой профиль в Бусти. Ссылка в описании.